1.2. Запутанные состояния. Одним из самых дерзких вызовов, которые бросила квантовая физика своей классической предшественнице, является утверждение о наличии в окружающей нас реальности особого типа состояний с удивительными, прямо-таки сверхъестественными свойствами и возможностями. Квантовая теория говорит о том, что в природе существует широкий класс состояний, которые не имеют никакого классического аналога, поэтому они никак не могут быть поняты и описаны в рамках классической физики. Это магические состояния, которые выходят за все мыслимые рамки с точки зрения наших привычных представлений о реальности. Они получили название запутанных состояний – Entangled States. Учет этих состояний, осознание того факта, что они являются неотъемлемой частью реальности, все это способно коренным образом изменить наше привычное миропонимание и вывести его на качественно новый уровень. Окружающий мир в свете этого нового физического факта оказывается намного богаче того, что преподносит нам классическая физика. В нем происходят объективные процессы, которые не снились в рамках старых представлений. Они выходят за пределы даже самой буйной фантазии, встречающейся в фантастических романах. И это не просто теоретический вывод. Эти фантастические возможности квантовая теория научилась использовать на практике, в технических устройствах. Некоторые из них уже вышли из физических лабораторий и находятся на стадии коммерческого производства. Например, квантово-криптографические устройства STIX. Квантовая криптография прошла путь от теоретических исследований и лабораторных опытов до коммерческих изделий в мире науки. Scientific American, 2005, номер 4, апрель. Ссылка на статью. Красавин. Квантовая криптография. Ссылка на работу. В частности, фирма Magic Q, ссылка, реализует квантово-криптографические системы, которые обеспечивают основанную на квантовой запутанности абсолютную защиту связи от подслушивания. Символично название этой фирмы Magic Q образовано от слов Magic – магия и первые буквы выражения Quantum Information Processing – обработка квантовой информации. Существуют уже небольшие сети из этих устройств. Так, полностью функциональная 12-мильная квантово-криптографическая сеть из 10 узлов была развернута в Бостоне в июне 2004 года совместными усилиями Бостонского университета, Гарварда и некоторых коммерческих компаний. В Вене установлена квантово-криптографическая система, связывающая Венский муниципалитет и штаб-квартиру австрийского банка на расстоянии 1,45 километра. Одна из ведущих компаний по производству квантово-криптографических систем ID QuantiQ в апреле 2005 года выпустила на рынок уже второе поколение таких устройств, которые помогают корпорациям и правительственным агентствам защищать их сети передачи данных, используя фундаментальные законы квантовой физики. Компания ID QuantiQ – лидер в области детектирования единичных фотонов и связанных лазерных источников. Приведена ссылка на фирму. Кратко перечислим основные достижения последних лет в области коммерческого производства и практического применения квантово-криптографических систем. ID QuantiQ Geneva. Система посылает квантовые шифровальные ключи, запутанные фотоны, на десятки километров по оптоволокну. Magic Q Technologies, Нью-Йорк. Система с оптоволокном посылает квантово-шифровальные ключи на расстоянии до 100 км. Предлагаются также аппаратные средства и программное обеспечение для интеграции в существующие сети. NEC. Токио в 2004 году удалось передать ключи на рекордные 150 км. Намечено выпустить систему с оптоволокном в начале 2006 года. QNetic Q. Фармбора, Англия. Предлагает системы на контрактной основе, которые передают ключи через атмосферу на расстоянии до 10 км. Поставила систему фирме BBN Technologies в Кембридже, штат Массачусетс. Приводится по указанной выше статье STIX. В квантово-криптографических системах основным рабочим ресурсом являются запутанные состояния фотонов и их мгновенная нелокальная связь квантовой корреляции позволяет обеспечить абсолютную защиту информации от постороннего доступа. Связь между запутанными фотонами не просто сверхсветовая, а именно бесконечная, мгновенная, но в данном случае она используется не для передачи информации, а для контроля безопасности канала связи при доступе к передаваемой информации со стороны когерентность фотонов, квантовая запутанность, тут же нарушается. В разрабатываемых квантовых компьютерах запутанность также является основным рабочим ресурсом. ресурсом. В отличие от обычного компьютера, ячейки памяти которого могут принимать лишь два возможных значения, например, 0 и 1, и содержат классический бит информации, квантовый компьютер использует квантовые биты, кубиты, quantum bits. За счет суперпозиции состояний кубитов, наличия комплексных амплитуд и фазовых множителей, возможности квантовых компьютеров существенно, экспоненциально превышают возможности обычных. Запутанность между кубитами – это необходимое условие для работы квантового компьютера. Это ключевой фактор, отвечающий за квантовый параллелизм и определяющий преимущество квантового компьютера над обычным. Еще раз подчеркну, что квантовая запутанность – это не теоретическая абстракция, которую ввели физики-теоретики, а объективный факт окружающей реальности. Это то, что существует в природе независимо от наших представлений, собственно, поэтому она и может быть использована на практике. В чем же заключаются удивительные особенности запутанных состояний? Почему они привлекают такое пристальное внимание исследователей? Суть в том, что они в прямом смысле являются запредельными, потусторонними, трансцендентными, как сказали бы философы, по отношению к материальному миру. Их свойства и возможности просто фантастические с точки зрения классической физики и наших привычных представлений о реальности. Поговорим об этом более подробно. Квантовая запутанность возникает в системе, состоящей из двух или более взаимодействующих подсистем, или взаимодействовавших ранее, а затем разделенных, и представляет собой суперпозицию макроскопически различимых состояний. В таких системах флуктуации отдельных частей взаимосвязаны, но не посредством обычных классических взаимодействий, ограниченных, например, скоростью света, а посредством нелокальных квантовых корреляций. В этом случае изменение одной части системы в тот же момент времени сказывается на остальных ее частях, даже если они разделены в пространстве вплоть до бесконечно больших расстояний. И это не просто теория. Как уже говорилось, магические свойства запутанных состояний подтверждены многочисленными физическими экспериментами. И именно эти сверхъестественные возможности лежат в основе работы квантового компьютера, когда все кубиты благодаря квантовой запутанности могут согласованно и мгновенно изменять свое состояние, даже если мы изменим состояние одного кубита. Таким образом, запутанность – это особый тип взаимосвязи между составными частями системы, у которой нет аналогов в классической физике. Эта связь противоестественна, немыслима с точки зрения классических представлений о реальности и выглядит магической в прямом смысле этого слова. Квантовая запутанность – состояние неразрывной целостности, единства. Обычно дают такое определение. Запутанное состояние – это состояние составной системы, которую нельзя разделить на отдельные, полностью самостоятельные и независимые части. Оно является несепарабельным, неразделимым. Запутанность и несепарабельность – тождественные понятия. Когда квантовая теория обогатилась пониманием того, что квантовая запутанность – это обычная физическая величина, и с ней можно работать, как с другими физическими величинами, такими как энергия, масса и так далее, то возникла необходимость в ее количественном описании. Запутанные состояния нужно было охарактеризовать по величине, степени запутанности. Одним из первых такую количественную характеристику, то есть меру запутанности, ввел в 1996 году Чарльз Беннетт с авторами. Название статьи. В зависимости от величины квантовой запутанности, она изменяется от 0 до 1, система может состоять из отделимых локальных частей, которые слабо связаны друг с другом. В этом случае мера запутанности близка к нулю. Если же система составляет единое неразделимое целое, то мера запутанности равна 1. Это нелокальное состояние. И тогда в системе нет никаких классических видимых объектов даже на тонких уровнях реальности. Разделить на строго независимые части можно систему, части которой находятся в сепарабельном, незапутанном состоянии. Мера запутанности равна нулю. Такое разделение возможно только в том случае, если части системы никогда не взаимодействовали друг с другом. Любой объект, который взаимодействует со своим окружением, находится с ним в запутанном состоянии. Особо подчеркну, речь идет о любых объектах, в том числе и макроскопических. Например, взаимодействуя с окружением, мы связаны с ним нелокальными квантовыми корреляциями. может возникнуть вопрос, почему же тогда мы не чувствуем эти корреляции, почему не ощущаем нашу квантовую запутанность? Но дело в том, что мы прекрасно ее ощущаем, только не выделяем своим вниманием. Более того, у нас есть возможность сознательно и целенаправленно изменять меру запутанности, а это уже настоящая магия. И в дальнейшем нам предстоит поговорить об этом подробнее. Пока лишь отмечу, что существует большое количество самых различных типов взаимодействий макросистем с окружением, много каналов квантовой запутанности с различной мерой несепарабельности. По одним степеням свободы мы, например, локальны, наши тела разделены в пространстве, а по другим, в частности, можно говорить о наших чувствах или мыслях, не локальны, несепарабельны. Величина запутанности зависит от интенсивности взаимодействия. Так, управляя взаимодействием с окружением, можно манипулировать мерой квантовой запутанности между составными частями системы. Например, замкнутая система может находиться в максимально запутанном состоянии и не будет иметь внутри себя локальных классических составных частей, подсистем. Но если она начинает взаимодействовать с окружением, то мера запутанности между ее подсистемами постепенно уменьшается, и они проявляются в виде локальных объектов. В качестве примера можно привести такую аналогию. Пусть у нас есть лист фотобумаги с непроявленным изображением. Это своеобразное нелокальное состояние. Видимые формы объектов могут появиться только в том случае, если мы опустим фотобумагу в проявитель, взаимодействие с окружением. Ситуация с запутанностью лишь немного сложнее. Там нет заранее отображенной картинки с негатива. Потенциальное изображение, и оно не одно, как бы равномерно размазано по фотобумаге и поэтому невидимо. Все возможные элементы находятся в суперпозиционном состоянии, у них нет локальных форм. При наличии взаимодействия с окружением суперпозиция разрушается и проявляется то или иное классическое состояние в зависимости от типа взаимодействия. Этот физический процесс называется декогеренцией. Другой стороной этого процесса является возрастание меры запутанности системы с окружением. Оно будто растаскивает в стороны части того, что раньше было единым целым, придает им определенную форму, и они становятся видимыми, различимыми с нашей привычной классической точки зрения. Существует и обратный процесс: запутанность можно концентрировать, увеличивать. Этот процесс называется рекогеренцией или дистилляцией запутанности. В нашем примере с фотографией это равносильно тому, что с помощью неких хитрых операций с полученным снимком и отработанным проявителем мы сумеем вновь сделать лист фотобумаги чистым, то есть сможем вернуться к исходному суперпозиционному состоянию непроявленных изображений. Но запутанность — это не просто наложение различных состояний друг на друга и такое их переплетение, когда нет возможности найти концы и отделить одно от другого. Прежде всего, это наличие потусторонней связи между подсистемами, которая необъяснима с точки зрения известных физических полей и взаимодействий. Квантовые корреляции – это не просто взаимодействие, а скорее телепатия, когда один объект непосредственно ощущает свое единство с другими телами, когда все внешние изменения мгновенно отзываются в нем самом, и наоборот, изменения в объекте тут же сказываются на окружении. Здесь вся игра идет в пределах того, что принадлежит отдельным подсистемам в равной мере, в той составляющей, которая является общей для них, и эта общая часть изменяется как одно целое одновременно в различных объектах. Мера этого единства и степени взаимопроникновения одного тела в другое может быть разная, и она как раз характеризуется мерой квантовой запутанности. На первый взгляд, отдельные предметы, окружающие нас, могут выглядеть полностью самостоятельными и независимыми друг от друга. Но если они когда-то взаимодействовали не только при прямом контакте, но и посредством физических полей, то мера квантовой запутанности между ними уже не будет равна нулю. И пусть в самой незначительной своей степени эти объекты будут связаны квантовыми корреляциями. Но у квантовой запутанности и абсолютной согласованности поведения отдельных частей системы есть и обратная сторона. В максимально запутанном состоянии подсистемы полностью лишены самостоятельности. У них как бы нет свободы воли. Они не могут изменяться независимо от других подсистем. Самое малое шевеление какой-то одной подсистемы сопровождается одновременным согласованным изменением всех остальных частей системы. У подсистем нет индивидуальной динамики, нет возможности провести границу между собой и окружением и сказать «здесь я, а здесь не я. Она не может ощутить свою индивидуальность и не способна эволюционировать в качестве отдельной самостоятельной личности. Кто-то из читателей может возразить, что все рассуждения о квантовой запутанности относятся исключительно к микрочастицам, и их нельзя распространять на макрообъекты, что все это не имеет отношения к окружающей нас реальности и никак в ней не проявляется. Однако сразу обращает на себя внимание тот факт, что удивительные свойства квантовой запутанности по своим проявлениям очень хорошо перекликаются с теми сверхъестественными возможностями человека, которые развивают в себе и широко практикуют представители различных эзотерических школ. В свете квантовой запутанности и процессов декогеренции и рекогеренции уже по-иному воспринимаются многочисленные свидетельства различных чудес и невероятных событий, о которых упоминается в мистической и религиозной литературе. Здесь стоит отметить, что теория запутанных состояний – это не теория микрочастиц, как иногда ошибочно считают. Ее основные результаты формулируются в терминах системы подсистем, то есть общие выводы справедливы и в отношении произвольных макросистем. Микрочастицы являются лишь наиболее удобными объектами для изучения и манипулирования квантовой запутанностью в физических исследованиях. Она у них проявляется особенно сильно, и ее уже невозможно игнорировать, как в случае с макрообъектами. Причем мера квантовой запутанности между частицами может контролироваться и целенаправленно изменяться в очень широких пределах, практически от нуля и вплоть до максимально запутанного, полностью нелокального состояния. Мера квантовой запутанности непосредственно связана с информацией, содержащейся в системе, которая может быть выражена количественно, например, через энтропию фон Неймана для чистых состояний. Более подробно смотри главу 3, раздел 3.4. Связь между квантовой информацией и запутанностью позволяет описывать систему в терминах информации. В этом случае физические процессы усиления и уменьшения квантовой запутанности между составными частями системы рассматриваются как процессы обмена информацией между системой и ее окружением. Если запутанность между подсистемами уменьшается, то можно сказать, что система теряет часть своей информации в окружении при взаимодействии с ним. Информация как бы перетекает из самой системы в ее внешнее окружение. Былое единство и неразрывная целостность подсистем нарушаются, они отделяются друг от друга, приобретают индивидуальные характеристики и видимую форму, локализуются в виде классических объектов. Квантовая информация, которая связывала раньше части системы в единое целое и позволяла общаться по квантовому каналу связи на телепатическом уровне, уходит в окружение. Части системы теряют согласованность поведения и возможность прямого знания друг о друге. Теряется ощущение взаимопроникновения и непосредственного восприятия своих соседей как самого себя. При взаимодействии с окружением прямая телепатическая связь между подсистемами заменяется косвенной связью, теперь уже через окружение. И чем больше окружения у нашей системы, тем сильнее размывается эффект прямого знания. При описании в терминах квантовой информации замкнутая система – единое информационное поле, которое содержит в себе данные о всех возможных реализациях внутренней структуры системы. Это как бы лист непроявленной фотобумаги, который тем не менее содержит вполне определенный набор потенциальных изображений. Вся исходная информация там уже содержится. В квантовой теории любая замкнутая система находится в нелокальном, непроявленном состоянии из-за того, что нет внешнего окружения, некому осуществить редукцию. Это нематериальное состояние, о котором можно говорить в терминах квантовой информации, назвав его чистой информацией. А описать его в материальных терминах типа совокупность большого числа элементарных частиц, физических полей и так далее невозможно, поскольку ничего этого просто не существует. Это пустота, нелокальное состояние. Может возникнуть вопрос, а как же законы сохранения массы, энергии и так далее, которые все мы изучали в школе? Как известно, законы сохранения справедливы для замкнутых систем. А в квантовой теории замкнутая система – это чистая квантовая информация. Поэтому все, о чем мы говорим, сводится к сохранению такой первичной информации. По сути дела, все, чем занимается физика квантовой информации, это изучение законов, по которым квантовая информация проявляется в локальных дискретных формах тварного мира, декогеренция, и обратного процесса растворения локальных форм, их перехода в нелокальное суперпозиционное состояние – рокогеренция. Квантовая теория по сравнению с классической физикой рассматривает более широкий круг явлений и процессов в окружающей реальности на самом фундаментальном уровне. Материальный мир с его законами сохранения – лишь небольшая часть совокупной квантовой реальности, и, соответственно, сфера применения законов сохранения материи с точки зрения квантовой теории ограничена классической реальностью.